Глава 34. Я проехал полпути до мотеля, когда понял, что за мной следят. В зеркале заднего вида я заметил большой черный внедорожник, державшийся ярдах в 60 за мной. Я сбросил скорость 2 раза. Он сделал то же самое. Я свернул в сторону Блэк-Риджа на пустынную дорогу, шедшую через лес. Черная машина последовала за мной. Тогда я снял ногу с педали газа и подождал, пока машина не встанет посреди дороги. Внедорожник тоже сбросил скорость и остановился в 20 ярдах от меня. Я дал водителю минуту, рассчитывая, что он начнет гудеть, но этого не случилось. Тот, кто сидел в автомобиле, никуда не торопился. Ему нужен был только разговор со мной. Я, не глуша двигатель, вышел из машины, держа обе руки на виду. Окна внедорожника, я теперь увидел, что это GMC, были сильно тонированы, и понять, кто внутри и сколько их, было невозможно. Я присел на багажник своей машины и закурил, глядя на лобовое стекло внедорожника. Минуты 2 спустя двери открылись. Из машины вышли 2, оба черные. У одного были широкие плечи, шея боксера и широкое бесстрастное лицо. Другой оказался жилистый, с чуть более светлой кожей и непослушными волосами. Оба носили безупречно чистые кроссовки. «Вы, ребята, потерялись?» — спросил я. Они встали перед машиной. Здоровяк оглядел меня с ног до головы, тот, что помельче, смотрел мне в глаза. «Знаешь, кто мы?» «Могу догадаться». «Вот и не компостируй мозги!» «И в мыслях не было. Вы, ребята, серьезные, я вижу. Бойцы? Профессионалы?» Оба смотрели на меня молча. «Иначе бы вы не ограничились избиением девчонки. Ведь это были вы. Хорошо поработали». Что-то промелькнуло на лице здоровяка, и, может, на долю секунды ему стало не по себе. Большинство таких людей придерживается определенных рамок, хотя бы время от времени. Одни не убивают по воскресеньям, другие не ломают костей тем, кому за 70. Таким образом, они доказывают себе, что контролируют свои действия, что они не звери, которые делают все, что прикажут. Для здоровяка избиение женщин, похоже, было не самым привычным занятием. Выражение лица жилистого ничуть не изменилось. «Ты знаешь про нее. Значит, видел ее после этого». «Сообразительный», — сказал я. «Твой босс явно знал, кому поручить такое важное дело». «Точно. Так где они?» «Даже если бы я знал, я бы их не выдал». «Девчонка нам не нужна, а вот с твоим парнишкой мы должны поговорить». «Он не мой парнишка». «Все равно, так или иначе мы с ним поговорим». «Ваш босс», — начал было я. «Он нам не босс». «Человек, который вас нанял. Что ему надо? Денег или показать миру, какой он крутой?» «Ты что, коп?» — спросил здоровяк. Я покачал головой. «Мне на ваши дела плевать, пока это не касается моей девушки. А вы обошли с ней нехорошо. Но 10 кусков — большие деньги, и потому вы приехали мочить Кайла». Жилистый чуть повел плечами, глядя на меня со спокойной уверенностью человека, который совершал даже худшие поступки, прекрасно понимая, что делает. «В доказательстве крутости я вам помочь не могу», — сказал я. «Но если речь идет о деньгах, наверное, можно что-то сообразить. Я бы сообразил. Но если вы хотите свернуть мальчишке шею, то мое дело сторона». Жилистый начал заводить руку за спину, где у него, вероятно, было оружие, засунуто за ремень под мешковатой рубахой. «Твое дело не сторона», — угрожающе произнес он. «Ты типа если сунулся, то...» «Вы ведь не из Портленда. Вы с Востока?» Парень оставил руку за спиной, но кивнул. «И что вам обещали? По паре штук на каждого? 5 на 2?» Молчание означало, что я близок к истине. «Есть другой способ решить проблему. Позвоните боссу, скажите, что парнишка отдал деньги, и не закрыть ли дело. Что он скажет?» «Он будет настаивать, чтобы вы прикончили его. Хорошо. Тогда скажите, что не смогли найти парня, и заказчик вам ничего не должен. Получите 10 штук на двоих. И откуда же возьмется десятка? От меня. Они переглянулись. Нет, не пойдет, сказал тот, что поменьше. Наше дело Мочилово. Если мы не выполним заказ, куда нам потом? Слушайте, тот, кто вас нанял, он что, платит вам, чтобы вы работали терминаторами? Будете мотаться по всем долбанным штатам, пока не найдете парнишку? И сколько мотаться? Неделю, две, месяц? Парень смотрел на меня. Так, вы говорите ему, что он исчез где-то в лесу. Может, у него тут друзья? Нет его. Его белая жопа обосралась от страха. Скажите боссу, что если парень объявится в Портленде, вы вернетесь и прижмете его бесплатно. А в остальном? Вы бойцы, взрослые ребята, у вас дела. Он задумчиво покачал головой. Заказчик рвет и мечет. Он так просто это парню с рук не спустит. Он рвет и мечет на этой неделе. На следующей ему в голову придет что-нибудь другое, и он забудет об этой истории, вы же знаете. Здоровяк шмыгнул носом. А что, если парень вернется на побережье и начнет болтать, как всех облапошил? Не вернется и не начнет. Говнюка нужно как следует проучить, но это моя забота, а не ваша. 10 000 на руки, и теперь этот сукин сын должен их мне. Тот, что поменьше, наконец убрал руку из-за спины и сложил обе на груди. «Я подумаю», — важно проговорил он. «Подумайте, я уезжаю из города через час», — сказал я. «Позвоните мне, и мы решим с деньгами. Если не позвоните, я буду думать, что вы смирились с потерей». Я продиктовал свой сотовый. «А теперь, ребята, вы должны уехать первыми». «Если ты нас обманешь, мы придем за тобой», — пригрозил Желестый. «И будь уверен, мы сделаем это бесплатно». «Ясно. Из чистого любопытства», — кивнул я. «Кто вас навел на меня?» «Полиция», — парень улыбнулся. «Кто же еще?» Они сели в машину. «Верно», — подумал я. «Кто же еще?» По пути в мотель я сделал последнюю остановку, рядом с горным видом. Что удивительно, было открыто, я вошел внутрь. За стойкой молодой бармен, которого я видел раньше, надраивал столешницу. На нем была белая обтягивающая футболка, и он тайно наслаждался тем, как поигрывают у него мускулы. Я спросил его, работает ли Кристина. Он отрицательно покачал головой. «Должна, но еще не появилась». «А вы мне телефон не дадите?» Он посмотрел на меня, подняв брови, и по коже вокруг глаз я понял, что он старше, чем кажется. «Уже бегу». Я нашел клочок бумаги, написал свое имя и номер телефона, потом сложил и протянул ему. «Тогда отдайте это ей». «Простите, сэр, но вы не...» Я подошел вплотную к стойке и улыбнулся. «Слушай сюда, спортсмен. Я не очень хорошо знаю Кристину, но подозреваю, что если бы она хотела с тобой встречаться, то уже встречалась бы. И еще я думаю, что если бы дело дошло до драки, она бы надавала тебе пинков по заднице. И я надавал бы, если что». Он, моргая, уставился на меня. «Так, может, ты, наконец, ответишь на мой вопрос однозначно? Ты передашь записку или нет?» «Передам». «Хороший мальчик. И еще кое-что. Вчера утром, когда напротив случилось это несчастье, тут сидел один тип, лет 50 с лишним. Потом вы вышли вместе». Бармен осторожно кивнул. «Он завсегдатай?» «Прежде не видел его здесь». «Он тут ни с кем не разговаривал?» «В баре нет», — он помедлил. «Но я заметил его на другом конце улицы минут за 15 до того. Он разговаривал с Джесси». «Ты уверен, что именно с ней?» «Ну, у нее ведь были голубые волосы». «И как разговор? Дружеский?» «Не разглядел, не могу сказать». За следующие полчаса мужик выпил 2 больших бушмилса. «Ты говорил об этом полиции?» Парень пожал плечами, и я понял, что он, возможно, и не такой плохой бармен. «Не забудь передать записку», — сказал я. Я вернулся в машину и минут 5 наблюдал, как 2 рабочих меняют стекло у сестер Райт. К ланчу кофейня снова откроется, но пятно крови на тротуаре никуда не делось даже после нескольких чисток. В конечном счете оно исчезнет, впитается в камень тротуара, а потом в землю под ним, и жизнь в Блэкридже будет продолжаться как прежде. Я подумал, что большинство заведений после подобного происшествия закрылось бы на несколько дней, что большинство городков как-то изменилось бы. А вот Блэкридж, каким был, таким и остался. Не знаю, почему меня это задело, но я ничего не мог поделать. Я тронулся с места и посмотрел в зеркало заднего вида, убедиться, что за мной не едет большой черный внедорожник. Я заехал на парковку банка, где раздражительный торговец продавал кофе из фургона. Машину я поставил позади большого белого пикапа и остальной путь проделал пешком. Парковка мотеля была пустой, и хозяйки в конторе я не нашел. Правда, наличие похожей на брошенный корабль тележки горничной перед дверью 12-го номера говорило, что, возможно, расплатиться я могу с ней, хотя операция такого рода потребует от нее немалых усилий. Я постучал в дверь 10-го номера. Несколько секунд ничего не было слышно, потом дверь распахнулась. «Бекки», — сказал я, — «ты должна...» Я увидел разбитую дверь ванны у нее за спиной и ринулся туда. «О, черт! Когда это случилось?» «Полчаса назад. Он часа два стучал, говорил, что с ним все в порядке, и он просто хочет поесть. Я не знала, что делать, но подумала, что ты, наверное, посоветовал бы держать его там, пока он не успокоится». «Да, посоветовал бы». «Но он вышиб эту долбанную дверь. Я и представить не могла, что он на такое способен. А его только одно колышет. Где твоя сраная машина? Мне-то ясно, что ему нужно, но я даже не знаю, где машина, и...» Я понял, что она кривится на один бок и прижимает руку к ребрам. «Он что, ударил тебя?» «Нет, нет, он просто... Это случайность». «Вранье». «Правда. Мы кричали друг на друга, толкались. Джон, он стал совсем другим. Я серьезно. Ему за последние дни досталось, конечно, но его словно подменили. Он выскочил из ванны, ну, чисто одержимый». «Ты не догадываешься, где он может быть?» Она нервно рассмеялась. «Я в тот момент лежала на полу, а он был не в настроении обсуждать свои планы. Просто взял да ушел. Наверное, сейчас носится по городу, как пес в поисках машины и своей сраной дури». «Так», — сказал я. «Это плохо. Я видел тех ребят, что вас ищут». «Нет», — взмолилась она, — «пожалуйста, только не это. Неужели они здесь?» «Я вроде заинтересовал их, и они согласились на сделку. Но если они увидят Кайла на улице, их жизнь станет много проще, и они вернутся к первоначальному плану. Ты должна оставаться здесь». «В жопу», — отрезала она. «Я не...» «Хочешь второй раз наступить на одни и те же грабли? Мне нужно найти Кайла, либо оглушить его, либо дать ему этой дряни, чтобы усадить в машину. Потом я заплачу ребятам, которые его ищут, и мы сматываемся». «Я не могу остаться», — сказала она. «Не могу просто сидеть тут. Что, если Кайл вернется, пока ты будешь его искать? Что, если он приведет сюда этих типов?» Я понял, что ее слова не лишены смысла. Ей не стоило оставаться одной. «Если тут есть что-то, что может тебе понадобиться, забирай», — велел я. «Я зайду в свой номер, а потом за машиной. Вернусь через 10 минут. Когда постучу, выходи быстро и садись на заднее сиденье, ясно?» Она кивнула и протянула ключ от моей комнаты. Я вошел в свой номер, соображая, что стоит взять. Тут мне пришло в голову, что если я оставлю что-нибудь, то собью с толку горничную. Двигался я быстро и заметил, что на кровати что-то лежит, лишь пройдя половину комнаты. Какого черта? Когда глаза попривыкли к темноте, я понял, что не могу разглядеть лица лежащего, потому что оно закрыто большим конвертом из оберточной бумаги. Я подошел поближе и узнал окровавленные волосы Элен Робертсон, разметавшиеся по подушке. Потом я увидел гвоздь, которым конверт, чтобы не свалился, был прибит к ее голове, загнан прямо в лоб.